بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Сегодня зайдем во вторую основу, уже первую основу закончили. Познание рабом своего Господа. И сегодня, бисмилля, начнем вторую основу, то есть это познание религии ислам. Сначала ее прочитаем, в общем, как и потом, как бы кратко разберем, или что нужно будет, на что указать. Аля слюфтани маарифту дин ислами билядилля. То есть вторая основа — это познание религии ислам с доказательствами. Вагу листисляму лилляхи биттаухид валинкияду ляху биттуа. И он, то есть ислам, это что такое? Это покорность Аллаху в таухиде, валинкияду ляху биттуа, и подчинение ему, как бы следование его приказам. Алинкияду, то есть это подчинение, туа — это тоже подчинение, но алинкияд, это имеется в виду то, что человек выполняет то, что Аллах ему сказал, действиями, то, что приказал ему, действиями. Алистислям — просто покорность, да, и она наряду с ней, то есть еще присутствуют вот эти действия. Вальбароату минаширкива ахлихи, и отстранение от ширка и его людей, то есть от тех, кто совершает ширк. Хотя это и заходит в само понятие таухида, но шейх рахимулла выделил его также отдельно. И некоторые ученые его также сделали одним из условий, то есть восьмым по счету условием. Кто-то посчитал 7 условий ля-ля-ля-ля, и кто посчитал 8, сделали восьмым. Это куфр бит тагут, то есть это вот это то же самое, не веря в тагут, или отстранение от ширка и его людей, от людей ширка. Вагува саляфу маратиб, и он, ислам, у него три степени, три разные степени. Алисламу валь иману валь ихсан, то есть ислам, иман и ихсан. Вакуллю мартабатин ляга аркян, у каждой этой степени есть свои столпы. Фа аркян уль исламе хамса, например, столпы ислама 5. Шахадату алля илляха илляла ва анна Мухаммада Расулулла, то есть это свидетельство ля илляха илляла Мухаммад Расулулла, ва икому саляти, выставление молитвы, ва итау закят, выплачивание закята, ва сауму рамадан, ва хаджу байти ляхи харам, пост месяц рамадан и хадж к дому Аллаха. Фадалилю шахадати ковлю тали, и довод на шахаду — это слова Всевышнего Аллаха. Шахид Аллаху аннаху ля илляха илля хува валь малаикату ва улюль альми каиман биль кисту ля илляха илля хува валь азизуль хаким. То есть засвидетельствовал Аллах, что нет достойного поклонения божества, кроме Него, и ангелы засвидетельствовали, обладатели знания, каиман биль кисту, он как бы поддерживает справедливость, нет достойного поклонения, кроме Него, велик он, великий он и мудрый. Ее смысл, шахада, говорит, манаха ля маабуда бихаккин илляллах, то, что нет объекта поклонения поистине, то есть достойного поклонения, кроме Аллаха. Ля илляха в этой шахаде, нафиан джамия майорбаду миндунилля, то есть отрицает все, чему поклоняются, кроме Аллаха. Илляллах музбитан илля ибадата лилляхи вахдаву. Илляллах пришло для того, чтобы утвердить это поклонение для одного лишь Аллаха. Этот услюб, этот метод в арабском языке, как уже много раз вспоминали, называется хасар. То есть, когда что-то отрицается, утверждается в чем-то определенное положение, отрицается от всего остального. И вот это вот отрицание и утверждение самый сильный из методов этого хасра, потому что есть разные его формы. Иннама бывает, когда что-то приходит в начале, хотя должно быть прийти в конце и так далее. Ля шарика лягу фи ибадатихи, кеманнаху ля шарика лягу фи мулькихи. То есть нет у него сотоварища в поклонении, так же, как нет у него сотоварища во владении, то есть в господстве. Вот тафсиру ляди юваддыхуха каулю тааля. И ее толкование, которое разъясняет, это слова Всевышнего Аллаха. Ваид каля Ибрагиму ли абихи ва каумихи, иннани бараа мимма таабудун, илля ляди фатарани фа иннаху саяхдин, ва джаалаха калиматан бакиятан фи акибихи лааллахум ярджиун. И вот сказал Ибрагим своему отцу и своему народу: поистине я не причастен к тому, что вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. То есть здесь вот смысл шахады содержится. Я не причастен к тому, что вы поклоняетесь, то есть ля иляха. Илля ля дифатора не кроме того, который меня создал, то есть илля Аллах. Фаиннаху саяхдин, и поистине он поведет меня прямым путем. Ваджаляха калиматан бакаятан фи акбихи лааллахум ярджиун. И сделал он это. Эти слова, то есть сохранил эти слова для своего потомства, то есть для тех, которые придут после него. Может быть, они вернутся, имеется в виду, что вернутся к этому слову после того, как потеряли его, или после того, как стало оно у них испорчено какими-то видами ширка. Также слова «Ваколюху кулья ахлил китаби та'аляу иля калиматин сава им байнана ва байнакум алля на'буда илля Аллаха ва ла нушрика бихи шей'ан ва ла яттахида ба'дуна ба'дан арбабан мин дуни Аллах фа ин таваллау факулю шхаду би анна муслимун». А также слова разъясняют эту шагаду, какие «Скажи, о люди Писания, идемте как бы к слову, которая равная между нами и между нами и вами, то есть все согласны с этим словом, чтобы не поклоняться тому, кроме, то есть давайте придем к общему слову, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем приобщать к нему в сотоварище ничего. Не будем ничего приобщать к нему в сотоварище, и не будут одни из нас брать других господами помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите, засвидетельствуйте, что мы мусульмане. Если же они отвернутся, то скажи, засвидетельствуйте, что мы мусульмане. И довод на свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, водалилю шагадати на Мухаммада Расулула, слова Всевышнего Аллаха. Лакода джаакум расулюм мин анфусикум азизун алейхи ма анитум харисун алейкум бил муминина рауфур рахим. То есть, и вот пришел к вам посланник из вас самих, велико для него то, что вам, те тяжести, которые вас постигают, как, то есть его беспокоит то, что беспокоит вас, он заботится о вас, и он по отношению к верующим мягкий и милостивый. И смысл «Ламана шагадати анна Мухаммада Расулулла, туадуху фима амара, ва тасдигуху фима ахбара, ва чтинабу ма анху наха ва заджара». И смысл свидетельства, что Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, подчинение ему в том, что он приказал, подтверждение того, о чем он сообщил, то есть утверждение этого, ва чтинабу ма анху наха ва заджара, и отдаление от того, что он запретил, от чего предостерег, ванля и убадаллаху илля бимашара, и чтобы не поклонялись Аллаху, кроме как так, как он это узаконил. То есть узаконил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, передавая это от Аллаха, естественно. Вадалилю саляти ва закяти ва тафсири тухиди каулю тали. Довод на молитву и закят, а также толкование тухида, слова Всевышнего Аллаха. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. И не было им приказано, кроме как, чтобы они поклонялись Аллаху, будучи искренними, то есть будучи искренними, очищая для него свою религию, хунафа, будучи ханифами, чтобы они выстаивали молитву и уплачивали закят, и это и есть прямая религия. Вадалилю сиями каулю тааля, довод на пост, слова Всевышнего Аллаха, я айюха ладина аману кутиба алейкуму сияму кама кутиба аля ладина мин каблькум лааллакум таттакун. То есть, о, вы, которые уверовали, предписан вам пост так же, как он был предписан тем, которые были до вас, может быть, вы побоитесь. Вадалилюль хаджи, то есть довод на хадж, слова Всевышнего Аллаха, «Валилляхи аля наси хиджуль бейти ман истатуа илейхи сабилам, ва ман кафара, фа инна Аллаха ганиюн аниль аламин». То есть, и Аллах приписал людям хадж к дому, то есть для тех, кто способен на это, которые могут найти для этого возможности. А тот, кто проявил неверие, то поистине Аллах богатый, то есть не нужны ему эти миры, имеется, ну, богатый от миров, то есть самодостаточный. Дальше, скажем, Аль-Мартаба Тусани, Алиман, вторая степень ислама, то есть это иман. Вагу Абидун Васабауна Шоба, у него есть 70 с лишним отклонений, не отклонений, имеется в виду ответвлений. Фааляха каулю ля иляха илляллах, то есть самое высшее из них это слова ля иляха илляллах, ва аднаха имататуль ада ани тарик, а самое низшее это убирать что-то мешающее людям с дороги. Валь хайяу шобатун мин аль иман, и также стеснительность является ответвлением от имана. Это указание на это пришло в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который также это описал. Варкану ситта, то есть и у него 6 столпов. Что это за столпы? Антумина билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва льяумиль ахири ва тумина бил кадри хайрихи ва шарри. Они заключаются в том, чтобы ты веровал в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников, в судный день и в предопределение с его добром и злом. Вот далилю аля хадихи ларкани ситтати каулиху таали. Довод на эти 6 столпов, слова Всевышнего Аллаха. Лейсаль бирру антуваллю вуджухакум кибаля аль-машрики валь-магриби, валякинна аль-бирра ман амана билляхи валь-яумиль ахири валь-малаикати валь-китаби валь-набиин. То есть лейсаль бирра. Лейсаль бирра, то есть в нашем чтении. Не является благочестие, это не то, чтобы вы обращали свои лица в направлении Востока или Запада. Однако благочестие — это когда кто-то уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в книгу и в пророков. А довод на предопределение отдельно при ушах, Вадалилюль кадри, каулюху тааля, довод на предопределение, кадар с фатхой. Слава Всевышнего Аллаха, инна кулля шей ин халякунаху би кадар. То есть поистине каждую вещь мы создали по предопределению. И дальше упомянул Аль-Мартабату Талиса Аль-Ихсан, то есть третья степень ислама – это Ихсан. Рукнун Вахид, у него 1 столб. Вахуа антабуд Аллаха кианнака тарогу фаиллам такун тарогу фаиннаху ярок. Он заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь, а если ты его не видишь, то поистине он тебя видит. Вот далилю каулю тааля, и доводом являются слова Всевышнего Аллаха, инна Аллаха ма аль-ладина таккау валь-ладина хум мухсинун. То есть поистине Аллах вместе с теми, которые боятся его, и те, которые мухсинун, которые вот достигли этой степени ихсан или совершают благо. То есть у ихсана, у него два есть понятия, это разберем. То есть есть ихсан по отношению к Создателю, есть ихсан по отношению к созданиям. И также слава Всевышнего Аллаха, ва таваккал аля аль-азизир рахим, аллази яраака хина такум ва такаллубака фис саджидин, иннаху хува ас-самиуль алим. И уповай на великого, милостивого, который видит тебя, когда ты стоишь, и твое перемещение среди кланяющихся, то есть совершающих суджуд, поистине он слышащий, знающий. И также слава Всевышнего Аллаха, ва ма такуну фи шани ва ма татлю минху мин аль-Курани ва ла таамалуна мин амалин илля кунна алейкум шухудан ив туфидуна фи. То есть и в каком бы вы ни были положении, что бы вы ни читали из Курана, что бы вы ни совершали из дел, кроме как мы свидетельствуем об этом, да, когда вы начинаете это делать, когда погружаетесь в эти дела. И дальше шейх упомянул довод из Сунна, это известный хадис Джибриля. Сейчас его не будем уже разбирать. Хадис от Омара, то есть рады Аллаху Ангу, который рассказывает, что когда они посидели с посланником, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к ним мужчина и спросил его, что такое ислам, что такое имам, что такое иман, что такое ихсан. В общем, чуть-чуть сейчас разберем этот вопрос. То есть, в общем, прочитали. Вторая основа, да, познание религии. Будет правильно, если напишу удобнее. Познание религии. Религия употребляется в двух смыслах, как бы. Во-первых, религия может быть общее понятие, религия, да? То есть у нас, потому что вторая основа — это познание религии, один, то есть религия, у нее есть понятие общее, это хамда, то есть все, что Аллах не спасал посланник, все это называется религия, в общем. И называется также ислам, то есть то, о чем был Ибрагим, называется ислам, то есть это общее как понятие ислам. И частное понятие религии — это тот ислам, или тот частный ислам, то есть который имеется в виду, с которым пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Нас интересует, естественно, вот этот ислам, потому что он дал его определение, что это ислам гуляхи битухид, валинкаяду лихубитто, вальбарату минаширки, ваахлихи и так далее. И вот этот вот ислам, то есть уже вот этот вот ислам, да, он состоит, естественно, из дел, убеждений, из оставления чего-то. И также он делится на три степени. Ислам делится на еще раз ислам. Ислам уже более частное понятие ислама. Аль-иман, на иман и аль-ихсан. Ислам делится вот на эти вот три степени. Как не то, что делится, то есть он состоит из них, из этих трех степеней. Каждая из них охватывает другую. То есть ислам — это более общее понятие с точки зрения того, кто в него заходит. Иман — более тонкое понятие, потому что ислам, когда эти три понятия, например, употребляются вместе, как это пришло в хадисе Джибриля, то каждая из них указывает на свое отдельное понятие. Ислам указывает на дела внешние, иман указывает на внутренние убеждения, ихсан указывает на полноценность и этого, и первого, и второго, то есть и ислама, и имана. Когда же какой-то из них приходит отдельности, например, просто пришло слово ислам, или просто пришло иман, или просто ихсан, то оно указывает на все вместе взятое. Но когда они приходят вот так по отдельности, то ислам — это внешние дела. И это пять столпов. То есть, да, это молитва, это закят, это пост, естественно, первое — шагады, и хадж. Столпами они называются, тут как бы не означает, что каждый из них, по идее, столб вещи — это то, без чего эта вещь недействительна. Но здесь так не получается. То есть, если человек, например, оставит пост, не говорится, что у него пропал ислам. Если он, например, оставил хадж, не говорится. Вот если он оставил шагаду, да, то у него пропал ислам. Если он оставил молитву, то как бы более верное мнение, то тоже, что он оставил ислам, потому что на это указывает хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на это указывает иджма сахабов, то есть иджма сподвижников, которые передали от них ученые, которые никто из сподвижников этому не противоречил. Но что касается закята, поста и хаджа, то в этом как бы некоторые ученые упоминали, да, тоже закят вместе с молитвой, потому что говорили, он в Коране упоминается вместе, это указывает на его важность. Также на это указывает то, что Абу Бакр радиаллаху анху, то есть сражался с теми, которые не выплачивали закят, или собирался сражаться, говорил, что в любом случае будет с ними сражаться. Но в любом случае, то есть есть вот эти вот пять столпов у ислама. Иман делится у нас на шесть столпов. Это иман, то есть вера в Аллаха, вера в его ангелов, вера в книги, вера в посланников, вера в судный день и в предопределение с его добром и злом. Здесь каждый из этих столпов имана, то есть у него есть здесь, естественно, эти столпы, когда нету одного из них, то есть нету ничего. Нету веры, например, в судный день, значит, нету веры. То есть, ну, считается, что у человека нету веры. То есть противоположность иману, потому что это неверие, куфр. Нету веры в предопределение, значит, нету веры в Аллаха. То есть такой общий смысл. Вера в Аллах, и каждый из этих столпов включает в себя, то есть он есть то, во что обязательно верить в общем, есть то, во что обязательно верить, когда, как сказать, есть подробное разъяснение. То есть муджмалян и тафсилян. То есть муджмалян, естественно, что касается Аллаха, например, обязательно верит в его существование, в его господство, в его единство в поклонении, да, в его то, что он описан именами и качествами. Это в общем. Что касается тафсира, то есть в общем, если человек не верит во что-то одно из этого, то он не верит в Аллаха, значит. Что касается тафсиль, например, да, когда подробно, подробно. Например, человек может не знать, какие у Аллаха есть имена, какие есть качества. Он может этого не знать. Может не знать, например, что Аллах вознесся над троном, да, например. Если он не читал Куран, просто он еще уверовал только, да, у него есть общий иман в Аллах. Но когда ему сообщают об этом, когда он узнает, что это есть в Куране, то есть тафсиль, то есть подробность, когда он узнает эту подробность, ему становится обязательно верить в это. То есть, когда преподносится это подробно, обязательно верить. Когда не преподносится, ему обязательно верить в общем, когда он еще не знает, да, этих подробностей. И поэтому, например, джахмитам вынесли, почему решение об их неверии ученые, потому что они утверждали, во-первых, что Куран сотворен, что слова Аллаха, то есть, получается, сотворены, и не верили в то, что Аллах возвышен, то есть отрицали возвышенность Аллаха. А возвышенность Аллаха, как бы, это то, что, чем переполнен Куран, и это то, что, как даже некоторые ученые говорят, что это известно из религии, так же, как известна обязательность молитвы. То есть все люди знают, что Аллах не посылает своим посланникам, да, ангелов там, сверху там, и так далее, что обращаются к нему в суджуде, говорят, что возвышенный Господь и так далее. Точно так же каждый отдельный столб, например, вера в ангелов, есть то, что обязательно верить в это муджмален, то есть обобщенно, есть то, что обязательно верить в это подробно. То есть, когда речь идет об обобщенности, то есть обязательно верить, что это существа из света, которые создал Аллах, упомянул их, то есть определенно в своей книге. То есть, вот так вот, в общем, что касается отдельных их качеств, что касается их отдельных имен, то это уже как бы заходит в подробности. То есть, если человек просто уверовал поначалу, да, что есть эти ангелы, потом ему говорят, например, что есть ангел Джибраиль, то есть, который приносит послание, то есть, у него такая задача. Он не верит в это, значит, он как бы пропал, у него этот рукн веры. Или когда ему говорят, что они созданы из света, то есть, как-то об этом сообщил посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, что они поклоняются Аллаху, не устают, например, как это сообщил Аллах в своей книге. Человек не верит в это, то есть, в месте, где обязательно ему верить подробно в этом, то есть когда он уже узнает об этом, то значит у него отрицается эта вера в ангела. Потому что он, получается, опровергает этот Куран, опровергает то, что достоверно известно о них. То же самое касается книг. То есть, что в общем Аллах ниспослал книги с определенными посланниками к определенным народам. А что касается подробностей, то есть какие-то из этих книг упомянуты, какие-то нет. То есть может кто-то не знать, например, что забур вообще, да, есть такое понятие, если он Куран не читает, не понимает. Но когда ему сообщают об этом, ему обязательно становится в это верить. То есть становится без сомнений, то есть обязательно в это верить. То есть то, что касается Курана, то естественно, как бы, должен это знать. Что касается других каких-то книг, что были какие-то, то есть книги мало упомянуты на самом деле в Куране, то есть в основном упомянуты, что это Таурат, Инджиль, Забур. И, ну, обязательно также верить в то, что есть и другие книги, которые Аллах ниспосылал своим посланникам. Также, что касается посланников, есть иман обобщенный, в общем, есть иман в подробностях. То есть, что касается подробностей, то это их имена, каким народом они были посланы, что дальше там происходило. Если в общем, то это то, что Аллах посылает посланников с определенными законами к людям. Что касается последнего дня, сюда последний день так. Это все, что происходит после смерти. Все, что происходит после смерти, входит в веру в последний день. То есть сюда входит, что мучение могилы, сюда заходит, то есть загробная жизнь, барзах, сюда заходит, то есть воскрешение, сюда заходит то, что люди будут взвешены их дела и так далее. То есть то, что они будут переходить через мост, то, что будут установлены весы. То есть, поэтому очень опасно положение тех, которые, как сказать, этими своими какими-то толкованиями ложными отрицают какие-то из этих положений, как, например, Хизбут Тахрир, да, отрицают мучение в могиле. Хотя мучение в могиле, на него указывает Куран, когда говорит про семейство фараона, «Аннару юрадуна алейхим гудувам ва ашия», Вайома такуму сату отхилю аля фирауна ашадда л'азаб. То есть, говорят, огонь их постигает в начале дня и в конце дня. И в день, когда придет час, то есть имеется в виду судный день, заведите их в более страшное наказание. То есть они уже сейчас получают свое наказание. Значит, есть это за могильное мучение, есть это загробная жизнь. То есть все, что происходит с человеком после смерти, с момента, как у него забирает душу ангел, все это относится к вере в последний день, к Йомуль Ахар. То есть все, что после Дуния, потому что все у него закончилось. Он прекратилась его связь с этой Дунией, началось Ахар. Ахар почему так называется? Потому что он последний по отношению к первому, который Дуния. То есть Дуния — это ближний. И что касается веры в предопределение, тоже этот вопрос на самом деле очень важен. Многие его не понимают, путаются в нем. То, что предопределение, его делят тоже на четыре степени. То есть, во-первых, это вера в то, что Аллах предопределил, все знал. То есть первое — это знание. Первое, что это знание. То, что Аллах все знал. То есть все, что будет, все, чего не будет, все, что если бы было, как бы оно было, и если будет, то как оно будет. То есть все полностью. И то, что возможно, и то, что невозможно. То есть все охватывает это знание Аллаха. Затем он все это записал. То есть вторая степень предопределения — это Аль-Китаба. То есть до создания мира Аллах все записал. То есть еще до того, как это было, так сказать, создано. Все, что вот это он знал, что будет, как будет и так далее, все это было записано. То есть и китабы ее тоже делят. То есть есть китабы, как в общем, вот это вот древнее, то, что Аллах записал еще до создания мира. Есть то, что записывается, например, раз в год. Есть то, что записывается каждый день и так далее. То, что записывается для своих рабов. Есть то, что записывается при создании человека в его утробе, то есть его дела и так далее. Но все это заходит в общем... Вот в эту вот первую самую запись. То есть в ней уже все это записано. И потом еще отдельно записываются как бы другие, как бы из этой записи ангелы записывают отдельные какие-то моменты для человека. Например, он год провел хорошо, да, скажем, ну, в поклонении, например, провел месяц с Рамадантом и так далее, и просил Аллаха, скажем, попал в ночь предопределения, скажем, да, и ему записывается, например, на следующий год, там, да, и еще больше, может быть, поклонения, да, что Аллах ему облегчит совершать. Но если бы он, может быть, этого не делал, то было бы по-другому. То есть все это содержит вот эта вот книга. Дальше. Маши Атулай, то есть его желание. То есть, что после этого он... Аллах, что у него есть желание. И желание, оно не делится, как, например, есть качество маши, а есть качество ирода. Ирода, то есть тоже желание. Его как делят, говорят, ирода кауния, ирода шараия. То есть желание шариатское и желание в бытие. И они разделяются. Например, желание шариатское, Аллах хочет, чтобы все были мусульманами, да, желает этого, как в шариате, желает, чтобы они были мусульманами, совершали молитву. Но есть еще и рода кауния, то, что он желает в бытие, и оно может быть более общее. То есть что он в бытие, он может пожелать, что определенный человек становится неверующим, хотя он этого и не любит, как бы, с точки зрения шариата. Что касается маши, она охватывает именно вот это вот все бытие. То есть, что произошло, неважно, Аллах это, как сказать, любит это или не любит, или он этим недоволен, это заходит вот в эту маши, она не разделяется, то есть, на кеуния, шарави, она охватывает все это. И дальше уже непосредственно создание. То есть, Аллах, когда что-то пожелает, он говорит, будь, и это будет. То есть, Аллах все знает, все это записано, и затем, когда он что-то пожелает, он говорит, будь, и это будет. Понятно, да? Вот, это входит все в веру в предопределение. И если вот взять первые вот эти вот три степени, их можно как бы вот так вот разделить от этой последней. Вот это вот все вместе, Называется «Аль-Када у Аль-Кадр». «Аль-Када у Аль-Кадр». То есть какое-то решение и предопределение. Вот эти вот три отдельные вещи до создания называются просто «Кадр». То есть Аллах все, что предопределил, но еще не создал, то есть называется просто «Кадр». Вместе с созданием, когда уже создал, называется «Аль-Када у Аль-Кадр». Так, это на самом деле важно знать предопределение, то есть это напрямую связано с верой в Аллаха. Напрямую связано с верой в Аллаха, и в нем многие заблудились, то есть как в начале ислама, так и по сей день заблуждаются. Да, даже те же самые, уже упомянутые Хизб ут-Тахрир, у них вера в предопределение, как у муътазилитов. То есть они считают, что есть сфера действий, которая исключительно Аллаха, как бы есть сфера действий людей, что у людей есть то, что они создают свои дела. А на самом деле это опасное заблуждение, и некоторые ученые говорили, что это даже такие люди хуже, чем огнепоклонники, потому что, то есть маджусы, потому что маджусы, говорят, они утверждали, что есть два создателя, то есть создатель добра и создатель зла. А эти, говорят, кадариты, они утверждают, что вообще много создателей, потому что каждый из них создает свои дела. Хотя Аллах в Коране сказал: «Валлаху халякакум вама таамалюн». Аллах создал вас и то, что вы делаете. То, что вы делаете, тоже создал. И дальше Ихсан. Ихсан, у него, как шейх упомянул, один столб — это чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь, а если ты его не видишь, то он тебя видит. И его делят тоже на две степени все равно. То есть это то, что поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь. Это называют мушахада, например. То есть то, что ты ощущаешь, как будто ты его видишь. То есть когда человек действительно в сердце держит вот это, что он, хотя и находится в этом мире, но как будто он стоит перед Аллахом. То есть не то, что он его представляет, но как будто он ощущает это свое сердце, как будто он стоит перед ним. И в то же время в него же заходит то, что Аллах его видит, естественно. То есть он стоит перед Аллахом, Аллах его видит, как он... То есть это... В этом заключается полноценность, то есть и ислама, и имана. То есть полноценность каждого из внешних проявлений ислама и полноценность внутреннего имана. Потому что он, если действительно это ощущает, то ощущает могущество Аллаха, ощущает то, что он наблюдает за ним и так далее. И как бы «Вайлям такун тарагу», сказал посланник саллаллаху, а если он тебя и не видит, то ты его видишь. И это как бы ученые объяснили, то есть вторая степень. Если ты не можешь вот это вот ощущение привнести в свое поклонение, что как будто ты его видишь, как будто ты видишь Аллах, то вторая степень как бы чуть ниже, то чтобы ты ощущал, что он тебя видит. То есть это чуть-чуть ниже степенью, то есть когда ты ощущаешь, что он тебя видит, что он за тобой наблюдает. Это степень ихсана. И каждая из них как бы входит одна в другую. Если взять с точки зрения, так сказать, людей, описанных этими качествами, то ислам будет более большой как бы круг. Все, кто внешне приняли ислам, все это описано словом ислам. Затем среди них как бы есть тот, кто описан словом иман, мумин. То есть это чуть более узкий круг, потому что не все на самом деле, то есть это мы не можем об этом судить, да, если человек не открывает свои убеждения. Но Аллах знает об этом. Аллах знает об этом, что, как он сказал, «Колят аль-арабу аманна, куль лям тумину, валякин кулю аслямна, валям майят хули лиману фи кулюбикум». То есть сказали арабы: «Мы уверовали, скажи». «Колят аль-арабу аманна, куль лям тумину», скажи: «Вы не уверовали, скажи вы приняли ислам, и еще не зашел иман в ваши сердца». То есть Аллах потому что знает о том, что в сердцах, и Он знает, что одно дело просто, да, внешне как бы принять ислам, другое дело, что иман зашел в сердца или нет. И еще более маленький круг в этом — это круг ихсана. То есть кто достигает этой степени, действительно поклоняется Аллаху, как будто он его видит, или как будто Аллах его видит. Не как будто Аллах видит, Аллах его видит в любом случае, но он имеет в виду что он ощущает это сердцем. То есть таким вот образом это общая просто картина этих вот трех степеней. Что касается, то есть сначала шейх рассказал об исламе, да, то что два свидетельства с ними заходят в ислам, То есть тот, кто, например, не был мусульманином, произнес два свидетельства, заходит в ислам. Дальше идет молитва. И молитва, да, вопрос, как бы, в котором возникло разногласие среди ученых. Но среди сподвижников, как отмечают ученые, разногласия такого не было. Есть такое понятие, как иджма, когда единогласное мнение. Говорится, иджма бывает разных видов. Бывает иджма, когда конкретно, например, все, что сказали об этом, это подтверждают, говорят, все единогласно. То есть прям явно кто-то из ученых, например, сообщает об этом, были, например, все единогласны вот на таком-то вопросе. Это одно. Другое, например, когда один, два, неважно, несколько человек говорит определенную вещь, то есть определенное положение, это положение становится распространенным, об этом знают, и никто его не порицает. Это называется иджма сукути, то есть иджма, то есть с молчанием, то есть что остальные молчат. И вот говорят, что у сподвижников был вот этот вот иджма сукути, потому что передает, во-первых, в Коране есть указание на то, что да, молитва постоянно сопровождает веру. Во-вторых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть как, между нами, между ними, кафара, кто оставил ее, тот впал в неверие. И от сподвижников передается примерно от 16, то есть эти слова, то, что кто оставил молитву, впал в неверие. От Умара передается, от Али, то есть нет доли в исламе тому, кто оставил молитву и так далее. И поэтому говорят, что никто из сподвижников не сказал ничего другого. Поэтому имам Ахмад, например, он выбрал это мнение, то, что оставление молитвы является неверием. А что касается других ученых, почему возникло это разногласие, это Аллаху алим. То есть это нас как бы на самом деле не так должно волновать. То есть нужно смотреть не с последних, нужно смотреть сначала. То есть у нас основа уже в чем? Следование Курану и Сунне. То есть а сейчас бывает так, что часто перевернуто немножко вопрос. Например, какой-нибудь вопрос разбирают, неважно этот или другой. Сначала говорят, например, вот как сказал, например, шейх Усаймин, вот так-то, так-то. И сказали, например, там, имам Малик, тот-то, так-то, так-то, там, да, например, разногласия сначала упоминают, а потом только приходят уже там, что сказал пророк, сам сказал, что пришло в Коране. На самом деле, должно начало быть как, что пришло в Коране, что пришло в Сунне, что, как это поняли сахабы, то есть, а что дальше уже, если дальше пошло, произошло какое-то противоречие этому, это уже другой вопрос. И такие вопросы, на самом деле, они есть некоторые, то есть, которые, скажем, были в одной форме, да, так скажем, во время сахабов, и потом изменились. И это касается молитв. Что касается заката, поста и хаджа, то это оставление этого как бы не выводит из ислама, но, естественно, влияет на иман, потому что иман, с ислам шейх дал определение. Что касается имана, иман в языке иман это тасдик. Тасдик, то есть подтверждение чего-то. То есть, как в Коране пришло, ма анта бимумин ляна, то есть ты не веришь нам. То есть в таком смысле, не в смысле, что не веришь в Аллаха, то есть люди, одни говорят другим, другому говорят, ты не веришь нам, ляна. То есть через лям приходит, вот когда в таком смысле, когда в тасдик. Когда приходит в шариатском значении, то говорят аль-иману билляхи, биль-маляйка, то есть уже через это, через частицу би переходит. И, ну, не просто тасдик, то есть не просто подтверждение, потому что просто подтверждение это в сердце. И просто вот это подтверждение, то есть те, кто взяли просто языковой его смысл, то есть это такие заблудшие группы, как джахмиты, кто им последовали, ашариты. Джахмиты вообще сказали, что это просто познание. Просто кто познал марифатуллахи, то есть знание об Аллахе. То есть у них получается, что и иблис, то есть получается верующий там, и другие. То есть у них это самое считается самый верх степень как мурджиизма. Мурджиизм. То есть в вопросе имана есть у нас, есть хариджизм, есть мурджиизм. То есть две крайности. Хариджизм это те, которые говорят, что грехи полностью, то есть портят иман, что у них грехи, то есть делают человека навсегда в огне. То есть это основа хариджита. У молдозелитов, например, у них похоже, они тоже говорят, что грехи портят иман, но говорят, что человек, он становится полностью, не вых... он выходит из имана, но не заходит в куфр. У них такое понятие есть манзиля бейна манзилятейн, то есть положение между двух положений, это они такое изобрели. И как бы он, говорят, вроде будет навсегда в огне, но не так, как те, которые в куфр действительно зашли. Это у Муътазилитов. Мурджиты, например, они сказали, что это вообще не влияет на иман. То есть грехи как не влияют на иман. То есть основа у них самые. То есть и они тоже, у них разные степени есть. Есть джахмиты, которые вообще сказали, что иман это просто познание Аллаха и все. То есть есть мурджиты фукага, например, которые сказали, что дела это как сказать, то есть вывели дела на самом деле из названия имана. Но они считают, что от них как бы, да, то есть что дела это ваджиб, что за них человек будет наказан. Но не считают, что из-за этого иман увеличивается или уменьшается. Но акида Ахлюссунна в том, что иман это слова, дела и убеждения, что он увеличивается и уменьшается. И это на самом деле важный вопрос, то есть, потому что сегодня много на эту тему разговоров бывает, на тему имана. Вообще иман там то, иман это дела, там что там, куда заходит. Дела заходят в иман без сомнений. То есть на это указывают тексты Курана, Сунны, то есть высказывания салифов. И то есть насчет определения, да, то, что иман это тасдик, но то есть те, которые взяли вот этот, получается просто подтверждение получается в сердце. Ашариты взяли и сказали, что это Таздик и икрар, то есть потому что таздик, этого недостаточно, просто соглашение с этим, должно быть утверждение, то есть слова должны быть, то есть икрар. Но насчет этого у них тоже среди самих них есть разногласия, там обязательно, если вдруг немой человек будет, тогда ему не обязательно, значит это, они сказали, это шарту камаль, то есть условия полноценности. Так же, как и дела ашариты сказали, условия полноценности. То есть основа, говорят, это в сердце, а слова и дела, они просто дополняют как бы иман. Но если не будет их, то основа имана все равно остается. Это мнение ашариты. Мнение Ахлюсун, то, что иман это слова, дела, убеждения, они заходят в него. Почему нельзя говорить условия? Потому что условия, шарт, неправильно, почему говорить условия? Потому что условия, это, во-первых, его определение какое? Это то, что ма яльзаму мин вуджудихи, ма яльзаму мин адами и адам, валя яльзаму мин вуджудихи вуджуд, валя адам мин зад. То есть в арабском языке в шариате такое определение. То, из отсутствия чего следует отсутствие, но из наличия чего не следует наличие. Как, например, омовение. Это условие для молитвы. Если нет омовения, то нет молитвы. Но если есть омовение, не факт, что есть молитва. Почему? Потому что это какая-то вещь вообще отдельная от этого самого дела. Отличие шарт, например, условия и рукн в том, что шарт это что снаружи этого дела, а рукн это то, что внутри этого дела. Например, такбирату ли храм в молитве это рукн. Без него не будет молитвы. Но он не называется шарт. Почему? Потому что он внутри самого этого дела. Также, например, омовение. Без него не будет молитвы, но это отдельная какая-то вещь. Поэтому это называется шарт. То есть условие, то, что не входит в самое дело. Также здесь, если сказать, например, что, говорят про дела, да, что это такое, шарту ль-камаль или шарту сыха, говорят, это условие действительности или условие полноценности. Разница какая? Если сказать условие действительности, то значит, без дел имана нет, во-первых. Во-вторых, то, что дела это что-то отдельное от имана. Это неправильно, потому что дела входят в иман. Также условие полноценности. Получается, что без дел иман как бы есть, но дела это тоже что-то отдельное. Те, которые сказали, что это условие действительности, это как муътазилиты. Потому что у них в общем, получается, в общем назвали это дела, и у них все ваджибаты туда входят и так далее. То есть человек оставил что-то, да, например, совершил грех, он выходит из имана. Почему? Потому что потерял условие действительности. Те, которые сказали, что это условие полноценности, получается, неважно, никаких дел у него не будет, да, иман остается, просто он будет неполноценным. На самом деле это и не так, и не так. Потому это не условие, то есть это заходит в само название имана, то есть дела. На это указывают различные доводы. Например, Всевышний Аллах в суре Аль-Анфаль говорит: «Иннама аль-муминуна ладина иза дукир Аллаху ваджилят кулюбухум, ва иза тулият алейхим аятуху задатхум иманан ва аля роббихим ятаваккалун, аль-ладина юкимуна ссалята ва мимма разакнахум юнфикун». Уляйка хумуль муминуна хакка. Сказал, то есть, поистине, иннама. Иннама аль муминуна. Поистине верующий, аль мумину. То есть, иман. Сначала насчет того, что, во-первых, иман и ислам, да? Иман, если употребляется один без ислама, то он охватывает ислам и иман. Правильно? То есть, значит, охватывает что? охватывает и вот эти вот дела, и внешние дела, и внутренние, иман в общем. Если же употребляется раздельно, аль-ислам, то ислам это внешние дела, а иман это внутренние. Но они полностью друг с другом взаимосвязаны. Почему? Потому что ислам, какое-то внешнее дело, оно же не будет действительным без того, чтобы внутренний был иман. И точно так же наоборот. То есть иман, это не значит, что когда у тебя просто есть какое-то, да, убеждение, или просто есть любовь к Аллаху, она должна проявляться, должно быть какой-то след оставлять на внешнем. И здесь то, что Аллах сказал, «Инна маль минуна», то есть здесь он употребил просто верующие, просто в общем верующие. «Инна маль минуна», «Аллявина идзукир Аллаху ваджилят кулюбум», которые, если упомянут Аллах, то у них сердца трепещат, боятся. «Ваджилят кулюбум», во-первых, да, дела сердца упомянул. Если прочитаны будут аяты Аллаха, то у них это прибавляется иман от этого. То есть тоже дело сердца. То есть таваккуль упомянул. Алладина юкимуна салят, те, которые выставят молитву. Вамимма разакнахум юнфикун, из того, чем мы их наделили, выплачивают, расходуют. И сказал, уляйка хумуль муминуна хакко. Они, говорит, являются верующими по-настоящему. То есть упомянул, во-первых, три дела сердца, два дела, чем органы. То есть искал иннама, иннама, иннама, это у нас что указывает на хасар. То есть означает, что иннама аль-му'минуна, то есть поистине верующий, хасар, это что такое? Утверждение чего-то в упомянутом, отрицание его от всего остального. То есть что настоящие верующие, это вот эти, которые, если они слышат упоминание Аллаха, у них в сердцах, да, что-то происходит, которым читаются аяты Курана, у них увеличится иман, которые уповают на Аллах, которые совершают молитву, которые расходуют, то есть выплачивают закят и так далее, это являются верующими. То есть упомянул здесь дела сердца и дела органов. То это ясный аят вообще, ясный аят Ахль-Сунна на то, что дела заходят в иман. Без сомнений. То есть также, например, пророк сам сказал «Ля ядхулю льджанната илля нафсун му'мина». То есть не зайдет в рай, кроме как душа верующая. Опять же, пришел здесь иман, как бы без упоминания ислама. И значит, охватывает здесь дела внутренние и дела внешние. То есть охватывает и то, что происходит в сердце, и то, что происходит снаружи. То есть, и как сказал шейх Ислам Тайми, что тот, кто сказал, что человек просто из-за произнесения своей шагады, да, если просто произнес шагаду и оставил все фараиды, например, что такой человек зайдет в рай и не будет наказан огнем, то такой человек, говорит, кафир. Тот, кто это заявляет. Это, по-моему, в 35-м или 36-м томе Маджмуль Фатава он сказал. Почему? Потому что человек кто-то такой опровергает, получается, тексты Курана, опровергает тексты Сунны. Если так действительно считает, что просто он может все оставить, да, и не будет за это наказан, зайдет в рай. Дальше. Что еще сильный довод, то есть какой-то, который приводит ученый Ахль-Сунна на то, что дела заходят в иман, это хадис Уафт Абдель-Койс, в Сахихейн приходит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Амурукум биль имани билляхи вахдаху». То есть я вам приказываю, как бы, иман в одного лишь Аллаха. «Атадруна маль иману билляхи вахдаху». Знаете ли вы, что такое иман, вера в одного лишь Аллаха? Они сказали, Аллаху ва расулю ва алям. Аллах его посланник лучше знает, сказали. Он сказал, шахадату ан ля илляха илляла ва анна Мухаммад расулулла, то есть свидетельство, ва икому саляти, ва ита уз закяти, то есть выставим молитву, выплачиваем закат, ва сияму рамадан, пост месяца рамадан, ва анту адду мин аль магнами хумуса. И чтобы вы из трофеев выделяли пятую часть. Все это он назвал чем иман билляхи вахдаху. То есть назвал здесь, что свидетельство, молитву, закят, пост и вообще как бы то, что не относится даже к арканам ислама. Ибн Каим рахимулла в Задуль Маад упомянул этот хадис и сказал, что в этом, то есть указание на то, что дела заходят в иман. То есть как заходят туда те, которые являются руками, те, которые не являются руками. И сказал, что это было известно сахабам, табиинам и тем, которые были после них. То есть то, что на этом, по сути, иджма. Не по сути, то есть на этом иджма, то есть нет в этом вопроса. Иджма это упомянул также имам Аль-Аузай, рахимулат, сказал Мамада, а... То есть то, что те, которые были до нас из салифов, были единогласны в том, что иман – это слова и дела. То есть почему говорят слова и дела, например, как говорят слова и дела, имеется в виду, что слова сердца есть и слова языка. Дела есть тоже, дела сердца и дела органов. То есть сюда заходят слова сердца – это убеждение. Также имам Аль-Бухари сказал, что, говорит, я встретил больше, чем 1000 из ученых, и ни один из них не противоречил в том, что иман – это слова, дела, убеждения увеличиваются и уменьшаются. Более 1000, говорит, встретил. Ну, он потому что ездил, хадисы собирал. И, то есть, таким образом, также пророк сам сказал, что «Алиману бидуну асабуна шуба», то есть, иман – это хадис в Сахих Бухари, это 70 с лишним ответвлений. Тот, что привел здесь шейх Рустам Рахимулла, «Аляха коулю ля иляха иллаллах», самое высшее – это слова «ля иляха иллаллах». Сказал слова, да? Ну, и сюда же убеждения заходят, потому что свидетельство – это свидетельство о убеждениях своих. У однага нимата туля адани тарик, самое низшее – это убирание неприятностей с дороги. То есть это дела. «Вальхая ушобатун миналиман», сказал. И стеснительность является из ответвлений веры тоже. То есть это уже что связано тоже с какими-то делами сердца. То есть это указывает на что? На то, что дела без сомнения как бы заходят в иман. Это в каком случае? Когда употребляется просто слово иман. Употребляется слово просто иман. Если же употребляется иман отдельно, ислам отдельно, как в хадисе Джибриля, то про ислам говорят, что это внешние дела, про иман, что это внутренние. А в общем иман, то есть он может указывать как бы на религию в общем. И слова, дела, убеждения, то есть три вот этих вещи получается, или убеждения, слова и дела, да? Теплак, коул, амль. Из них тоже получается есть что? Есть, также что еще? Еще сильный довод, кстати, на это. Вамакяна Аллаху ли юдыра иманакум. То есть Аллах сказал, верующим Аллах как бы не, как сказать, Вама кяна Аллаху ли юдыра иманакум, то, что не пропадет ваш иман, и назвал здесь иманом, что молитву, которую они совершали в направлении Бейтуль Мактис. То есть до того, как сменилась кыбла, мусульмане совершали молитву в направлении Иерусалима. И Аллах назвал здесь эту молитву иманом. И говорят, что с точки зрения арабского языка, какая-то отдельная часть чего-то, составная, не называется общим каким-то словом. То есть он назвал молитву иманом. То есть молитва – это часть из имана, нет сомнений. Не называется так, кроме как если вот это общее теряет свой смысл при отсутствии вот этой части. Как, например, пророк сам сказал «Аль-хаджу арафа». То есть хадж – это арафат. То есть без арафата, потому что нет хаджа. Также здесь Аллах назвал молитву, назвал иманом, потому что молитва, то есть это важный столб ислама, который как бы пророк сам сказал, что оставление его указывает на неверие. И есть также из убеждений, например, оставление чего означает, что отрицание имана. Как, например, оставление, то есть вера в единственность Аллаха. Есть оставление чего просто уменьшает, может быть, да, эту степень имана. Как, например, человек может быть, не знать, да, или может оставить, скажем, какую-то часть убеждения. Скажем, в убеждение, то есть ученые ввели такой вопрос, как подчинение правителю, такой вопрос, как отношение к сахабам там, и так далее. Да? Например, человек засомневался в каком-то из сахабов, да, например, это, несомненно, уменьшает у него иман, но не выводит его из имана. Слова из слов есть то, что оставление чего лишает человека имана, есть то, что потеря чего не лишает твоего имана. То есть, что лишает твоего имана? Потеря шагады, например, тот, который человек не был мусульманином, он им и не станет, если не произнесет шагаду. И то, что оставление чего не лишает твоего имана, как, например, тасбих, например, да, субханаллах, то есть это из имана, но оставление этого не лишает человека имана. И что касается дела, вот самый получается спорный, да, то есть вопрос, есть то, что тоже получается. Почему? Потому что он такая же составная имана. Значит, есть то, что оставление чего не влияет на него, и есть то, что оставление чего должно, да, повлиять на иман. И вот это вот То есть есть то, что не оставляет, как, например, молитва дополнительная какая-то. И есть то, что... Вопрос вот такой вот поставим, что это такое. Это... То есть что это должно быть такое, да? Что получается, человек как бы оставил это и потерял иман. То есть в этом вот получается на самом деле настоящая путаница, да, сегодня. Кто-то говорит так, кто-то говорит так. Кто-то... Шейхуль-Ислам, например, употреблял термин джинсу-ламер. Шейхуль-Ислам Тайми употребил термин джинсу-ламер. В наши дни есть кто из ученых сказал, что, например, нет такого термина, да? Но на самом деле, как бы смысл его, то, что Шейхуль-Ислам сказал, то есть он разъясняется у него также в других книгах, какой смысл джинс. Джинс это вообще то, что употребляется в отношении малого и большого. То есть есть какая-то малая-малая часть, например, достаточная получается для того, чтобы у человека был иман. То есть, ну вот это вот подразумевается. Она может быть большой, то есть это тоже называется джинс. Почему джинс, например, аль-инсан, например, это джинс, правильно? То есть инсан может быть один, а может быть в общем род человеческий. И здесь вот вопрос, что это такое? То есть тут получается, что те ученые, которые сказали, например, что оставление молитвы выводит из ислама, получается таким образом, то есть все просто. Получается, можно сказать, что это просто молитва и все. Ну и все, проблемы решены, как сказать просто, что вот эта вот молитва, если есть молитва, значит есть иман. Если нет молитвы, значит нет имана. Те ученые, которые сказали, что молитва, например, не выводит из ислама, у них много разных мнений в этом вопросе. Это, мне кажется, более сложно, потому что не знаю, как это можно определить еще. Потому что человек, сложно вообще представить человека без дел. Как бы, когда говорят этот вопрос, да, оставление дел полностью, он больше такой теоретический, потому что человек как может, он парализованный, что ли, он все равно будет же что-то делать, правильно? То есть он может быть, например, как сказать, называет себя мусульманином, например, и считает, что это само по себе вообще дело хорошее. И Аллах в Коране сказал, может кто-то даже доказать, таким образом сказать, вот смотри, Аллах в Коране сказал, например, «Ваман ахсану кавля мимман даа илаллахи ва каля иннани миналь муслимин». То есть кто лучше, говорит, чем тот, который сказал, и сказал, что я вот из числа мусульман. То есть похвалил Аллах это дело, похвалил. Человек говорит, что он мусульманин, как бы, но разве этого достаточно? Это уже недостаточно. И поэтому, говорю, сложно представить на самом деле, в реальности такого человека. Но в теории, когда говорится об этом в теории, в убеждениях, нужно понимать, что если нет дел, то нет имана. Так же, как если нет убеждений, то нет имана. Если нет слов, да, определенных необходимых, то значит нет имана. Так же, как убеждений. То есть каждая из этих составляющих, она является составляющей имана. Поэтому даже если такого, как сказать, в практике, например, ты не видишь человека, да, который полностью, говорят, оставил дело Билькули. Но в теории нужно знать, что оставление всех дел полностью, оно, получается, лишает человека имана. А на практике что, какая доля дел? Получается, у тех ученых, которые сказали, что это молитва. И если опять же говорить, что мы тут должны говорить не о том, что ученые сказали, не сказали, а то, что это иджма сахабов, по идее. То есть, если человек узнает об этом, то есть этого должно быть достаточно, что на это есть единогласное мнение сподвижников, которое ни один из сподвижников не противоречит этому. Кто заявляет обратное, то есть тот должен привести довод в словах хотя бы одного сподвижника, который бы сказал, нет, оставление молитвы это не неверие, например. Также кто говорит, что это может быть малое неверие, тоже должен привести довод на то, что это малое неверие. И ну, вот таким вот образом, как бы, это общая картина. Почему про это больше? Потому что, говорю, тут как бы много очень на сегодняшний день на это слов говорится. И какие-то бывают вообще неправильные представления бывают, как бы, насчет этого вопроса. И на самом деле это в каком только случае эти ложные представления получаются? В том случае, когда иман употребляется по отдельности. То есть, когда он употребляется один без упоминания ислама, например, без упоминания ислама. Когда употребляется вместе с исламом, нет сомнений, что иман это внутренние дела, а ислам это внешнее. А когда употребляется отдельно, то он охватывает все это, как на это указывают приведенные эти аяты, хадисы и высказывания ученых. Наверное, на этом остановимся, а в следующий раз будем уже шарх этого всего читать. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.